Глава 16. Проснувшись утром от неприятного звука будильника и скривившись от этого кошмара, нашел ненавистный предмет и с огромным наслаждением вырубил его. Половина седьмого утра. Через полчаса моя первая тренировка с лысым. Время начала моей новой жизни в этом месте мне озвучил тот самый зеленоволосый, так и не представившись еще вчера вечером. Как раз когда я размышлял над словами лысого. Впрочем, сколько бы я ни думал, но так и не смог ничего толкового предположить. Слишком сильно выбивалась эта парочка из привычной мне реальности. Да и вообще, эта встреча оказалась самым невероятным событием в моей жизни. Да еще и лицо парня с зелеными волосами было мне смутно знакомо. Вот только как я ни старался, но так и не смог вспомнить, кто это такой, несмотря на мою идеальную память. Впрочем, подготовить с десяток вопросов к новым своим знакомым я успел. Вот только захотят ли мне на них отвечать? А если захотят, то кто даст гарантию, что ответы будут правдивыми? Если доверять своим ощущениям, то лысый явно говорит правду, но если отодвинуть в сторону свое внутреннее «я», то по факту никаких доказательств его слов я не видел. Да, меня каким-то немыслимым способом спасли от смерти. Да, у меня изъяли все защитные чипы. Ну, еще представили интересную информацию из неизвестного источника, но на этом из фактов все. Разве что уровень силы у обоих находился на недосягаемой для меня высоте. А дальше что? А дальше мы имеем только голословные утверждения. Такие как плен ребят и невозможность их побега. Предположение о том, что они находятся в крепости местного Альва. Предположение, что у них, так же как и у меня, изъяли всю страховку. И таких предположений еще вагон и маленькая тележка. Верить ли мне лысому? Вопрос хороший, но неправильный. В моем положении я вынужден ему верить. Других вариантов я не вижу. Допустим, я сейчас развернусь и уйду, а что дальше? Что, если он прав? Вот я, такой весь из себя принципиальный, умру и уйду на возрождение в центре воскрешения. А там узнаю, что ребята так и не вернулись. Что тогда делать? Обратно к Альвам меня просто никто не пустит. Теоретически, может помочь Айзик, но захочет ли? По доброте душевной или специально, но лысый через зеленого передал мне планшет с данными о местном Альве, и там же нашлась интересная видеозапись. Именно эти данные заставили меня пересмотреть отношение к бывшему командиру. Звали Альва Гардарель Ант Франсуа. Имел он ярко выраженную особенность среди остальных. Этот извращенец обожал брать в плен девушек-авантюристок, а потом ломать их личность. И не только личность. Этот больной ублюдок еще и на тела их облизывался. Поэтому в этот сектор отряды авантюристов, имеющие в своем составе женскую часть, не заходили. Запись же, видимо, с дрона показывала момент, когда этот самый Алю вместе со своими помощниками поймал Айзика и Саманту. А после вспыхнул огненный столб, который мы видели издалека. На этом запись не заканчивалась. Так что я прекрасно рассмотрел в деталях, как именно этого Альва пленил и утащил в портал отряд авантюристов под командованием брата нашего командира. Познавательное видео, которое сразу расставило все на свои места. И ту самую загадочную фразу Айзика «И почему нас так хорошо вооружили», а также на что именно выделил финансы его отец. Взять в плен Альва – это уже само по себе огромное достижение, а тут еще и с минимальными вложениями. Возможно, я не прав, и Айзик все же не желал нам ничего плохого, а дома нас ждет нормальный прием и радостный командир. Вот только чего-то мне больше верилось в подозрения Артура, чем в честность командира. Благо теперь и причина более чем видна. Использовал нас командир, и не более того, кто мы для него. Простой инструмент, с помощью которого он фактически вырвался из простых смертных в элиту авантюристов. Даже если он окажется честным, и часть полученных денег переведут и нам, то все эти деньги не вернут обратно Рустама, Артура и Мелинду. А ведь одного его слова хватило бы, чтобы мы сразу после того огненного столба не пытались играть в прятки против спецназа Альвов, а самоликвидировались, и на этом все. Но нет. Наш командир до конца играл в интригу против Альва. Как он когда-то говорил, у каждого достижения и возвышения есть своя цена. Похоже, это тот самый случай. Конечно, можно предположить, что запись – фальшивка, как и данные об этом Альве. Но зачем такие сложности? Тут и других вопросов хватает. Например, зачем Лысый за нами следил? Как-то он ведь сделал эту запись. Более того, если он прекрасно все знал, то почему не помешал нашему пленению? Я видел только одну причину, по которой все завершилось именно так, а не иначе. Лысому нужен зачем-то именно я и на текущих условиях. Собственно, этого он и не скрывал в разговоре. Он же сам и говорил, что искал кого-то важного, но в итоге нашел меня. Возможно, я просто занял чье-то место, и теперь он хочет использовать меня в своих целях как замену, раз уж так получилось. Звучит натянуто, но другого объяснения у меня нет. Разве что Лысый ответит на мои вопросы, в чем лично я сомневаюсь. Подводя итог под своими размышлениями и одновременно уничтожив завтрак, я решительно поднялся и направился на свою первую тренировку. То есть вышел из дома и, увидев возле центрального строения Лысого, направился к нему. Перед ним на площадке как раз делал разминку тот самый зеленоволосый паренек. И где я его уже видел? Вот точно говорю, знакомое лицо. Уже подходя к ним, я неожиданно для самого себя вспомнил. Рэм Альварес. Вот кто это был. Один из без вести пропавших в мире альвов-авантюристов. Если я правильно помню, то пропал он почти 30 лет назад. Более того, из его отряда пропали двое. Он и еще одна девушка-авантюристка. Звали ее Тея Альварес. Насколько я помню, она сестра этого Рэма. Те самые два авантюриста, о судьбе которых до сих пор нет никаких известий. Точнее, не было. Вот так сюрприз. «Доброе утро», — улыбнувшись, произнес Лысый, глядя на меня. На что я только осторожно кивнул головой. Заметив выражение моего ошеломленного лица, он добавил, обращаясь к Зеленому. «Рэм, кажется, тебя узнали. Наконец-то!» «Я должен обрадоваться этому», — скривившись, буркнул Зеленый, на секунду остановив разминку. «Ну, как минимум, сменить свою кислую физиономию Мстюна на что-то приемлемое», — иронично хмыкнул Лысый. «Мстюна?» — невольно вырвалось у меня. «Ага», — довольно произнес Лысый. «Рэм у нас профессиональный мстюн». «Это как?» Растерянно я переводил взгляд с Лысого на угрюмого Рэма, который пытался не сбиться с ритма упражнения, что давалось ему не очень хорошо. «Мой первый ученик в этом мире решил посвятить свою жизнь бредовой цели мести тому, кто превратил его сестру в безвольную куклу», — насмешливо произнес Лысый. «Вот только я его веселье не разделял. Над такими серьезными вещами смеяться грех». «Разве это повод для насмешек?» С упреком посмотрел я на него. «А почему бы и нет?» Пожал плечами Лысый. «Вот давай проведем первую тренировку ума. Итак, 30 лет назад один отряд решил, что может убить Альва, того самого Франсуа. Закупили супер-пупер снаряжение, взяли с собой двух авантюристок-добровольцев для приманки и отправились в путь. В итоге Альф разгромил отряд, а обе авантюристки попали к нему в плен. Одна смогла убить себя сама, а вот вторая, сестра нашего Мстюна, нет. Так кто в этой ситуации виноват? Альф, который извращенец, или дебилы, решившие, что круче гор?» «Вы упускаете множество подробностей, учитель», — мрачно вмешался Рэм, остановившись. «Кто-то разрешил тебе делать паузу?» Приподняв правую бровь, спросил Лысый, бросив красноречивый взгляд в сторону парня. Я думал, что тот гневно ответит, но нет. Рэм даже отвечать не стал, сразу же продолжив упражнение с особым рвением. Что-то я не совсем понимаю, что происходит. Продолжаем разговор. Вернул свой взгляд на меня Лысый. Вопрос повторить или и так все понятно? В общем, понятно, но что насчет деталей, о которых хотел сказать Рэм? Осторожно произнес я, пытаясь разобраться. Да там, мелочи, махнул рукой Лысый. Просто три артефакта из самых нужных не сработали так, как надо и когда надо. Вот и все нюансы. Им продали некачественный товар? Ошеломленно произнес я. А разве такое бывает? Насмешливо спросил в ответ Лысый. Или, может, наш Мстюн не увидел очевидного? Я задумчиво смотрел на Рэма и на то, как он старательно делает вид, что не слушает нашу беседу. Вот только легкие заминки в движениях и явные неточности говорили об обратном. Кстати говоря, делал он вполне себе стандартный комплекс разминки. Вот только примерно в 5 раз быстрее, чем мог бы сделать я. Что, учитывая сложность некоторых движений, выглядело потрясающе. Да, кстати, совершал он все движения без капли усталости или отдышки. Я на такой скорости и минуты не выдержал бы, если бы вообще смог повторить. Ладно, это все не столь важно. Важно ответить на вопрос Лысого и так, чтобы ответ был верным. Учитывая его интонацию, решение лежит на самом видном месте. Стоп. Если учесть скрытность Айзека и то, с какой легкостью Альф пленил их с Самантой, а также его намеки на то, что обо всем, что происходит, противник был в курсе, то я, кажется, знаю ответ. И да, он действительно очевиден. Альф испортил артефакты. Произнес я вслух свою версию. Все просто. Я бы и сам, обладая всей информацией и возможностями скрытого перемещения, как у Альва, первым делом вывел бы из строя опасное для себя устройство авантюристов. Думаю, именно из-за наших ловушек Альв не стал лично на нас нападать. Или же Айзек учитывал этот нюанс сразу и после специально увел Аманту с собой перед боем, тем самым переключив внимание Альва на себя. А учитывая тот факт, что все наши ловушки Альф мог изучить, то он без всякого опасения напал на ребят. Вот только даже он не смог предусмотреть, что ловушка будет внутри девушки. Ну, или именно этот артефакт был спрятан наиболее тщательно. «Вот видишь», — насмешливо произнес Лысый, обращаясь к Рэму. «Ты 30 лет!» — ломал себе голову, а пришел молодой паренек и сразу правильно ответил на вопрос. От этих слов Рэм резко остановился на месте и уставился на меня, а после перевел удивленный взгляд на Лысого. «Но это просто невозможно», – растерянно сказал парень. «Позволь узнать, почему это?» – с нотками сарказма и превосходства спросил Лысый. «Но ведь…» – начал было Рэм, но тут же задумчиво замолчал и только через пару секунд растерянно произнес, глядя на Лысого. «Он с самого начала все она знал. Не прошло и полувека, как мозги нашего Мстюна наконец заработали», — ехидно заметил Лысый. «Я понял свою ошибку, учитель», — поклонившись, произнес вежливо и с почтением парень, после чего продолжил упражнение. «Так, ну, с этим мы разобрались», — опять улыбнувшись, произнес Лысый. «Теперь по поводу первого вопроса. Так кто виноват, Альф или они сами?» «Виноваты в случившемся обе стороны», — уверенно произнес я. «Поясни», — спокойно произнес Элим. Не знаю почему, но от его голоса и интонации я как-то резко перехотел даже мысленно обзывать его Лысым. Сейчас передо мной находился не весельчак и добродушный парень, а битый жизнью очень старый, разумный. Его глаза источали мудрость веков, если не тысячелетий. Его взгляд давил тяжестью прожитых лет, а я только сейчас осознал, насколько велика разница между нами. Мне пришлось отвести взгляд в сторону, чтобы оправиться от столь резкого изменения и ответить на поставленный вопрос. Отряд переоценил свои силы и, более того, использовал своих товарищей как приманку, но все это не снимает вины с Альва. «Такие уроды, как он, не должны существовать», — уверенно произнес я. «Ответ принят», — равнодушно произнес Илим, опять становясь таким же, как и раньше. «И что же делать дальше? Думаешь, выбор пути мести Альву – достойная цель для жизни? Если бы такое случилось с кем-то из моих близких или друзей, я бы тоже желал отомстить и убить урода», – серьезно произнес я. «Отомстить и убить», – задумчиво произнес он. «Ну что же, давай тогда вместе подумаем. Как говорится, продолжим урок развития мысленного процесса. Ты собрался убить кого-то, кто в любом случае сможет через 2 месяца воскреснуть у себя в цитадели или через 1/2 года в столице, если цитадель уничтожит. Вариант 2. Поймать его и посадить в такие же условия, как и его пленники. Вот только в отличие от вас, это опытный и битый жизнью разумный, а значит, так просто содержать его в плену не получится. Я даже больше скажу. Кроме меня, никто на этой планете не сможет удержать его в плену дольше, чем на месяц. Вариант 3. Упросить меня заняться данным Альвом. Вот только сделать это невозможно. Мне просто неинтересны цели бесполезной мести. Почему бесполезной? Не смог я не перебить. Да потому что месть не вернет разум его сестре, кивнув в сторону Рэма, ответил он. Более того, когда она погибнет, то если правильно все сделать, воскреснет в вашем медицинском центре без капли воспоминаний о прожитых годах плена. Так что лучше мстить опасному врагу или спасти разум своей сестре? «Спасти разум», – не очень уверенно произнес я. «То есть простить этого урода?» – мрачно вмешался Рэм, видимо, закончив упражнение. «Тут надо пояснить», – усмехнулся Лим. «Наш мстюн собрался убить 2 зайцев. И сестру спасти, и Альва наказать. Вот только как именно наказать, он пока и сам не знает. Вот уже 10 лет думает, а все не придумает». Сарказмом добавив, «Может, ты поможешь этому бедному мстюну?» «А разве нет способа уничтожить его полностью?» – спросил я. «Есть», – спокойно ответил Элим. Мы с Рэмом молча стояли 1 минуту на месте, глядя на беспечно развалившегося на ступеньках лысого, но продолжения так и не дождались. «И как это сделать?» – наконец не выдержал я и спросил. «Вот он!» – ткнул лысый пальцем в Рэма. «Уже давно пытается узнать этот способ, но пока безуспешно. Если хочешь, можешь и ты присоединиться к этим попыткам». «Это как?» Изумленно уставился я на него краем глаза, заметив, как поморщился Рэм. «Все очень просто», — хмыкнул в ответ Элим. «Условия простые до банальности. Каждый день, ровно в 8 часов вечера, ты можешь задать 1 любой вопрос мне. Я же честно и подробно на него отвечу. У тебя же еще и другие вопросы есть, не так ли?» «Да, есть», — растерянно ответил я, пытаясь понять, в чем подвох. «Ну? Вот и все условия», – улыбнувшись, довольно произнес он. «Учитель, забыл добавить одно маленькое дополнение», – мрачно произнес Рэм. «Тебе придется дожить до этого времени. Что с его заданиями сделать будет непросто». «Ну вот, вечно ты все портишь», – театрально расстроился лысый, с упреком глядя на парня. «Но в одном Рэм прав. Тебе нужно не только дожить до этого времени, но и быть в состоянии задать вопрос. Впрочем, все зависит только от тебя и больше никого». «Не совсем понимаю, в чем проблема», – недоуменно уставился я на них. «Проблем нет», – радостно улыбился мне в ответ Элим. «Есть задание, которое ты должен выполнить, и это задание будет разным каждый день. Если сможешь пережить тренировку, то сможешь спросить». «Я так понимаю, сейчас последует задание», – с опаской спросил я. «Причин для осторожности более чем достаточно. Если за все годы тренировок Рэм так и не смог получить самую главную для себя информацию, то тут и тупому станет ясно, что задание, мягко говоря, очень сложное. Что-то мне становится не по себе от вида этого нагло ухмыляющегося типа». «Сегодня оно будет самым простым», – спокойно произнес учитель, вставая со ступенек. «Ты должен выжить после спарринга со мной». После этих слов он сделал приглашающий жест в сторону центра площадки. Я еще неосознанно передернул плечами. Драться против этого монстра желания у меня не было. Но другого варианта я тоже не видел. Так что, тяжело вздохнув и приготовившись получать по лицу, я медленно направился вслед за веселым лысым учителем. И только когда мы встали друг напротив друга, я смог взять себя в руки. Хотел стать сильнее? Так вот, есть такой шанс. Да и кто сказал, что я слабак? Зря, что ли, столько лет тренировался. Нужно просто собраться и показать все, на что способен. А лучше превзойти себя. Здесь и сейчас.